Глава 11. Как разговаривать с детьми о сексе и о том, откуда берутся дети. Начнем с того, что это не просто разговоры с детьми о сексе. Это разговоры о беременности и родах, об отношениях, о человеческом теле и его устройстве, о поведении и прочем. И родителям, как правило, не просто как начинать такие беседы, так и продолжать их. Давайте попробуем вместе нащупать какой-то приемлемый алгоритм. Итак, что кажется мне важным для этой темы? Необходимые вводные. Первое. Настрой. Главное, что нужно знать родителям, решившим поговорить с ребенком и ответить на его вопросы, вы поступаете абсолютно правильно. Дети, у которых был хотя бы единичный опыт позитивного обсуждения темы секса с родителями, менее склонны к рискованному сексуальному поведению и проблемам с ним связанным. Это значит, что они позже начинают сексуальную жизнь и чаще делают это по своему выбору и физиологическому желанию, а не под давлением окружения. Имеют меньше сексуальных партнеров, реже используют промискуитет как способ решения психологических проблем. Заботятся о своей безопасности, чаще используют средства защиты и контрацепции, чаще говорят «нет», когда чего-то не хотят. Фактически это именно то, чему мы все были бы искренне рады. И спокойные, доброжелательные разговоры – самый простой способ этого достичь. Никто не может повлиять на ожидания, представления и личные границы ребенка так, как родители. В теме секса это тоже работает. Доказательством этому были десятки и сотни исследований за последние 20-30 лет. Второе. Собственные чувства. Секс, деторождение и отношения – явления сами по себе не стыдные, не смешные и не грязные. Это одна из сторон нашей жизни, такая же здоровая, приятная и цельная, как и другие. Но одновременно это и очень интимная сторона, поэтому ее может быть сложно начать обсуждать. Плюс к этому у многих родителей есть определенный негативный бэкграунд, который мешает говорить свободно. Поэтому перед тем, как начинать беседы с ребенком, желательно обсудить общий план без ребенка. Убедиться, что у мамы и папы одинаковые представления о том, что нужно и чего не нужно говорить. Если представления разные, лучше заранее прийти к компромиссу. Если стесняетесь, потренироваться перед зеркалом или с супругом. Ребенок может спросить что-то как у одного родителя, так и у обоих сразу, поэтому здорово, если мама и папа могут поддерживать такую беседу в присутствии друг друга, не смущаясь. Если говорить про секс с ребенком вы категорически не можете из-за пережитых потрясений и отрицательных воспоминаний, помогите себе с этим справиться. Обсудите это с терапевтом, если вы в терапии. Поговорите с друзьями. Или, по крайней мере, почитайте что-то в интернете. Ваш ребенок — отдельный человек, и жизнь у него будет складываться совершенно по-другому. У вас есть уникальная возможность не передавать ему то негативное, что было у вас. Но для этого вам потребуется немного позаботиться о себе. Третье. Границы. Многие родители тревожатся, не развратят ли они ребенка, сообщив ему что-то такое, до чего он еще не дорос. И не появятся ли у него какие-то лишние желания и потребности. Я думаю, что ускорить нормальное сексуальное развитие ребенка невозможно, если соблюдать его границы и не развивать тему больше, чем ему хочется узнать. Так что этой проблемы несложно избежать, используя 4 простых правила. Не начинать разговор первыми, а только отвечать на вопросы ребенка и комментировать жизненные ситуации, озадачившие его. Нашел презервативы, прокладки, застал кого-то из родителей голым, наблюдал кормление грудью, услышал незнакомое слово, увидел эротическую сцену в фильме и так далее. Услышав вопрос сначала, уточнить, что ребенок имеет в виду, где он это услышал, что он уже знает про это, чтобы не получилось, как в анекдоте про аборт корабля. Особенность детской психики в том, что дети не всегда спрашивают именно то, что хотят узнать, что их тревожит. Прямой вопрос может нести в себе второй слой. Нужно выяснить, чтобы ответить точно. Отвечать только на заданный вопрос, не углубляясь. Это что? Это грудь. Точка и пауза. Если ребенку недостаточно вашего ответа, он даст понять, например, задаст уточняющий вопрос. И еще 25 потом. Если же он удовлетворен, если это все, что он хотел узнать, то можно и нужно на этом остановиться. Дети прекрасно способны регулировать глубину беседы и количество информации, которое могут переварить. Когда у ребенка в голове возникнет следующий вопрос, вы узнаете об этом первыми. Быть готовым продолжить эту беседу в любое время, когда ребенку захочется ее продолжить. За исключением социально неуместных моментов. Тогда нужно вернуться к ней сразу, как только появится возможность. В целом, легализация темы секса стимулирует любопытство, причем совершенно здоровое. И это значит, что, возможно, через месяц вам уже придется объяснять про суррогатное материнство. А что делать? Доля родителей нелегка. Важно! Не всегда стоит рассказывать ребенку обо всем плохом, что вы знаете по теме. Часто родителями движет тревога и желание защитить, и это совершенно нормально. Но ребенок в силу возраста не всегда может все понять, усвоить и положить на нужную полочку в голове. А вот обеспокоить его раньше времени можно, даже не самим содержанием, а той самой тревогой, которую он может связать с темой секса. Постарайтесь взвешенно решить, что рассказывать, а что пока отложить. Четвертое. Возрастные нормы. 2-4 года. Название частей тела и половых органов. Откуда берутся дети? Общая идея. Однако детали процесса зачатия ребенка и родов еще непонятны, так что обычно достаточно ответа про матку, в которой растет ребенок, пока ему не придет время родиться. 4-6 лет. Как именно рождается ребенок? Можно объяснять про роды, схватки и про то, что дети рождаются из вагины. Общая концепция зачатия. Тебя сделали мама и папа. Иногда дети требуют больше деталей, тогда можно начинать объяснять про яйцеклетки и сперматозоиды. 6-9 лет. Общая концепция полового акта. Яйцеклетки и сперматозоиды, пенис и влагалище, матка и яичники. В этот период уже можно добавить то, что вы считаете нужным, про секс и отношения. Чем старше ребенок, тем больше он способен понять про важность секса и удовольствия от него, про мастурбацию, про изнасилование, про однополые отношения, про бесплодие и так далее. 10-12 лет. Суть полового созревания и изменения, происходящие в теле. Все связанные с сексом темы, которые ребенок будет узнавать из СМИ, интернета и от друзей. В этом возрасте формируются ценности и личные границы, поэтому нужно уточнять, какая именно информация сейчас интересна вашему ребенку, чтобы не быть назойливыми. В то же время будьте готовы обсудить все, что ему хочется. 5. Лексика. В русском языке слова, обозначающие секс, половые органы и связанные с этим явления и процессы, либо слишком научные, либо сюсюкательные, либо и вовсе эвфемизмы. И еще обсценная лексика. Нейтральных слов фактически нет, поэтому очень трудно выбирать слова даже для простейших объяснений. Очень трудно спокойно произносить названия частей тела, процессов, явлений. Может казаться, что все не то, не подходит. Поэтому вначале, еще до разговоров с ребенком, имеет смысл перебрать несколько подходящих слов и убедиться, что вы можете их произнести без хихиканья. Смех — это маска стыда, тревоги или напряжения, а дети безошибочно считывают то, что под маской, и приклеивают это к обсуждаемой теме. Поэтому важно, чтобы вам самим было комфортно с выбранными словами. Здесь очень хочу сказать одну нужную, на мой взгляд, вещь. Какие бы слова вы ни выбрали, они единственно верные. Только вы знаете, какая лексика принята в вашей семье. Чувствуете полутона и уместность. Только вам и решать, что говорить. Если вы выберете слово «пися», это правильное слово. Если «член» или «пенис», это тоже правильные слова. Есть люди, которым любое слово покажется глупым, смешным, неадекватным ситуации и еще неизвестно каким. Это все совершенно не важно. Ребенку важны не сами слова, а то спокойствие и уверенность, с которыми вы готовы отвечать на его вопросы. А лексика подтянется, когда придет время. 6. Ведение беседы. Есть несколько приемов и способов, позволяющих облегчить коммуникацию всем участникам. Желательно объяснять простыми словами без терминов и сложных предложений, упрощая так, как только возможно. Если требуется термин, которого ребенок раньше не слышал, то нужно его пояснить. Не обязательно быть согласным со всем, что вы рассказываете. Говорите о разных вариантах и точках зрения, не игнорируйте их существование. Ребенок рано или поздно все равно узнает об альтернативах. И в результате ему станет известно что-то, лежащее далеко за пределами ваших ожиданий. Совершенно нормально чего-то не знать или не смочь ответить сразу. Современный мир предоставляет массу возможностей это исправить. YouTube, Википедия, просто поиск по картинкам или по книгам. Вы можете искать нужную информацию вместе с ребенком или самостоятельно, пообещав потом рассказать. Самый лучший способ – вместе узнавать что-то новое и потом обсуждать. Испытывать неловкость нормально, не нужно ее игнорировать. Можно сказать что-то вроде «мне тебе сейчас неловко, и это тяжело». Но тема важная, и мы обязательно продолжим говорить о ней вместе, потому что дальше будет легче. Что говорить? Есть два блока информации, две части этого разговора, которые неплохо бы постепенно рассказать детям. Один — о том, откуда берутся дети. Второй, собственно, о сексе, буквально минимум необходимых знаний. Разумеется, у вас нет обязанности учить подростка всему в деталях, но базу про безопасность и тому подобное рассказать было бы неплохо. Остальное подросток сможет найти в книжках и других источниках сексуального образования. Как правило, когда ребенку от 2 до 5 лет, начинают с первой части разговора, откуда берутся дети. А из нее логично вытекает вторая, которую имеет смысл проводить чуть ближе к подростковому возрасту. А что, если ребенок вообще ничего не спрашивает и не интересуется? Если ребенку уже 6-8 лет или больше, а он ни разу не задавал вам подобных вопросов, возможно, у него есть другой источник информации. Чаще всего это сверстники, и понятно, что от них точных сведений ожидать не стоит. А может быть, когда-то он спросил что-то, и реакция взрослого, которому был задан вопрос, была настолько эмоциональной, стыд, тревога, попытка отругать ребенка и прочее, что ребенок решил больше не затрагивать такую чувствительную и опасную тему. Вы можете сами снова поднять ее, используя простые жизненные ситуации. Устройство куриного яйца, кормящая или беременная женщина на улице, сцены в фильмах и мультфильмах и прочее. Давайте разберем по порядку все типичные вопросы в соответствии с возрастом и определим, что на них можно отвечать. Пожалуйста, выбирайте из ответов только то, что подходит под ваши ценности и картину мира. И не торопитесь рассказать как можно больше. Помните, что нужно следовать за вопросами ребенка. Общий принцип таков: чем младше ребенок, тем меньше подробностей ему нужно. 2-4 года. В этом возрасте не нужно упоминать секс как способ зачатия. Но некоторые дети уже могут про это спросить, так как слышали это слово и хотят знать, что оно означает. Вопросы, которые задают дети этого возраста: как я получился? Откуда берется у мамы ребенок? Почему у девочек и мальчиков, или мамы и папы, разные писи? Чем отличаются девочки и мальчики? Что такое секс? Ответы на них могут звучать примерно так. Ребенок вырастает из семечка и яйцеклетки в животе у мамы, а потом выходит наружу. Секс — это то, что делают взрослые, чтобы ребенок появился в животе и начал там расти. 5-8 лет. Старшим дошкольникам и младшим школьникам уже потребуется объяснение, как именно все происходит, в общих чертах. Как правило, они не очень-то хотят углубляться в детали секса, но базовые сведения им нужны. Если информацию не дадите вы, дети обязательно когда-нибудь поговорят про это с другими детьми и наберутся от них всякой мифической ерунды. Как понять, когда ребенку уже достаточно объяснений и дальше можно не рассказывать? Попробуйте ориентироваться по тому, что он перестал слушать и отвлекся, или встревожился, или выдал что-то вроде «фу». Вопросы, которые задают 5-8-летки. Откуда берется клетка, из которой растут дети? Как именно сперматозоид соединяется с яйцеклеткой? Как это из семечка вырастает целый ребенок? Как ребенок попадает в мамин живот? Как ребенок потом выходит из живота, он же большой? А секс — это не больно? Вы с папой занимаетесь сексом? Если люди не занимаются сексом, может у них появиться ребенок? Ответы на них могут звучать примерно так. Для того, чтобы появился ребенок, нужна частичка от мамы, яйцеклетка, и частичка от папы, сперматозоид. Они соединяются, и появляется крошечное создание, эмбрион, которое удобно укладывается в животе у мамы, в специальном теплом мешочке – матка. И из него за 9 месяцев вырастает младенец. Это называется беременность, а про женщину, у которой в животе появился эмбрион, говорят, что она забеременела. Когда срок роста ребенка в животе у мамы заканчивается, ему пора выходить, это называется роды, потому что ребеночек рождается из живота в мир. Он выходит через трубку у мамы между ногами, которая называется вагина, влагалище. Для того, чтобы частичка от мамы и частичка от папы соединились, нужно, чтобы они встретились. Чаще всего встреча происходит внутри маминого живота. Сперматозоиды заранее созревают в теле мужчины и хранятся в яичках, кожаных мешочках между ногами позади пениса. А яйцеклетки заранее созревают в теле женщины и хранятся у нее в животе, тоже в яичках, которые называются немного по-другому яичники. Сперматозоид попадает в мамин живот через вагину, влагалище. Там встречает яйцеклетку, сливается с ней и получается эмбрион. Это называется зачатие. Для того, чтобы все это произошло, взрослые обычно занимаются сексом. Секс — это когда мужчина вставляет свой пенис в вагину женщины, чтобы сперматозоиды перешли из его яичек по пенису к ней в живот. В это время пенис становится твердым, а потом снова мягким. Обычно сексом занимаются, когда никто не видит, и даже запирают двери, потому что это очень секретное занятие. Да, мы с папой тоже занимаемся сексом. Большинство взрослых им периодически занимаются. Иногда встреча сперматозоида и яйцеклетки происходит не в животе будущей мамы, а снаружи. Тогда врач берет сперматозоид и яйцеклетку, которые ему заранее принесли мужчина и женщина, и соединяет их под микроскопом. После этого получившийся эмбрион подсаживают к женщине в матку, чтобы он там рос, как обычно. Это называется искусственное оплодотворение. Так иногда делают, если у будущих мамы и папы почему-то не получается завести ребенка через обычный секс. Некоторые вопросы 5-8-леток могут быть настолько неожиданными и странными, что вгонят вас в холодный пот и в краску одновременно. Например, если ребенок услышал где-то бранное или сленговое слово и толком не понял, о чем это, он обязательно придет к вам и спросит об этом в самый неподходящий момент. При свекрови или на весь автобус, Или рядом с другими родителями в школе или детском саду? А что такое отсосать? А как делают изнасилование? А что значит гандон? И так далее. При ответе на такие вопросы-нежданчики очень-очень важно следующее. Держать покерфейс. То есть не начинать немедленно хихикать, паниковать или отчитывать ребенка. Вместо этого сделать глубокий вдох. Спросить, где ребенок слышал это слово и в каком контексте. Дать простой и короткий, относительно правдивый по возможности ответ, не вдаваясь в детали. Если ответа оказалось недостаточно, пообещать дополнить его позже в более удобной ситуации. Как вариант, предложить спросить у второго родителя. 9-12 лет. Вопросы про секс и появление детей у детей препубертатного возраста становятся сложнее. Для этого возраста довольно типично придавать много значения предмету секса теоретически, будучи при этом почти не заинтересованным в нем практически, вплоть до отвращения при виде интимных сцен в фильмах. Дети этого возраста могут употреблять слова, относящиеся к теме секса, без точного понимания значения. Еще они могут решить, что уже знают все про это. У некоторых из них уже начинается половое созревание, и это тоже влияет на количество и содержание вопросов. Например, они могут быть такими. Зачем взрослые занимаются сексом? Почему в фильмах показывают секс? Они там хотят, чтобы у них появился ребенок? А я могу заниматься сексом и иметь детей? А когда смогу? Почему у женщин идет кровь из вагины? У меня так тоже будет? Почему у меня растет, не растет грудь? Зачем нужны презервативы? Нормально ли мастурбировать? Как сперматозоид выходит наружу? Что такое оргазм? Ответы на них могут звучать примерно так. Взрослые занимаются сексом довольно часто. И не только для того, чтобы у них появились дети. Еще сексом занимаются для удовольствия, потому что это приятно. На теле каждого человека есть места, которые приятно трогать. Вокруг пениса и вагины их много, поэтому, когда эти места соприкасаются, взрослые испытывают много удовольствия. Очень-очень много удовольствия называется оргазм. Иногда люди и сами себя трогают в этих местах, чтобы было приятно. Это называется мастурбация, и это делают, когда никто не видит, как и секс. Чтобы каждый раз после приятных занятий сексом не появлялись дети, взрослые разными способами стараются помешать сперматозоидам и яйцеклеткам соединиться. Это называется контрацепция. Есть разные способы контрацепции. Самый популярный – презервативы. Это такие тонкие мешочки из резины, которые мужчина надевает на пенис, чтобы сперматозоиды не могли попасть в вагину. После секса его снимают. Дети не занимаются сексом, потому что их пенис и вагина еще не готовы для этого, они спят. Подготавливаются они примерно тогда, когда ребенок становится подростком, а иногда и позже, у всех детей в разное время. Одновременно с этим появляются волосы на теле, меняется фигура, у девочек вырастает грудь и начинается менструация, ежемесячное кровотечение, во время которого матка обновляет внутренний мягкий слой, предназначенный для будущего эмбриона, а вместе с ним выходит и ненужная пока яйцеклетка. Все это происходит от того, что в телах девочек и мальчиков начинают работать специальные вещества — гормоны. Они бывают мужскими и женскими, и именно они постепенно делают нас взрослыми. Этот период называется половое созревание. Когда человек полностью созревает, примерно 16-18 лет, сперматозоиды или яйцеклетки становятся готовы к зачатию ребенка. Большинство людей не заводят детей в этом возрасте. Это слишком рано, еще надо учиться. Подростки тоже иногда занимаются сексом. И девочки могут забеременеть даже после того, как попробовали первый раз. Но секс среди подростков происходит нечасто, потому что многие из них все-таки еще не совсем созрели, и им это неинтересно. Иногда секс неинтересен и взрослым людям, так тоже бывает. В разных странах есть законы, которые запрещают заниматься сексом с детьми и подростками. В России минимальный возраст, с которого можно по закону заниматься сексом, 18 лет. Некоторые старшие подростки по закону могут заниматься сексом между собой, если обоим уже исполнилось 16 и оба на это согласны. 13-18 лет. Тут уже, пожалуй, уходит пора каких-то конкретных вопросов и приходит время самостоятельности и соблюдения личных границ в обе стороны. Это значит, что уровень откровенности между вами и ребенком может сильно снизиться, в теме секса особенно. Но этого не нужно пугаться. Подростки кое-что видят сами, на улице, в фильмах, в интернете. Они потихоньку все лучше узнают свое тело. Некоторые из них начинают эксперименты с оральным сексом и мастурбацией втайне от всех. И это становится совсем не родительской зоной. Как не тревожиться и спокойно отпустить ребенка самообразовываться в вопросах секса? Как поговорить с ним, чтобы это не усилило его интерес к раннему сексу? Как убедиться, что он знает все, что нужно, и сможет избежать плохого опыта и проблем? Идеальным вариантом в этом возрасте будет хорошая книга. Если же книги под рукой пока нет, то вот основные понятия, которые нужно знать подросткам любого пола. Согласие. На любое сексуальное действие и сам секс всегда должны быть согласны все, кто в этом участвует. Обычно это два человека. Если ты что-то хочешь сделать, спроси согласие у другого. Если тебе что-то делают, должны спросить твоего согласия. Если не спрашивают, а тебе этого не хочется, в любой момент говори «нет». Секс с кем-то без его-ее согласия называется изнасилованием. Это преступление. Безопасность. От секса не должно быть никаких плохих и опасных последствий. Наиболее частые плохие последствия – это боль и неприятные ощущения в теле, плохое настроение, заразные болезни половых органов, нежелательная беременность. Соответственно, нужно принимать меры по каждому из этих пунктов. Убеждаться, что согласие получено, и не соглашаться, если чего-то не хочешь. Не делать того, что неприятно и больно. Не заниматься сексом с какой-либо другой целью, кроме получения удовольствия и сближения с конкретным человеком. Пользоваться средствами контрацепции. Всегда использовать презерватив, чтобы снизить риск заразиться чем-то во время секса. Порнография. Есть такой жанр – фильмы про то, как люди занимаются сексом. Эти фильмы называются порнографией или эротикой, в зависимости от того, насколько откровенно там показан секс. Люди часто используют такие фильмы для мастурбации. То, что показывают в этих фильмах, почти совсем не похоже на реальный секс. В порно снимаются актрисы и актеры. Они загримированы. Обычно они снимаются в специальной красивой обстановке, на них красивое нижнее белье. Они принимают очень странные и иногда неудобные позы. Иногда они, в общем-то, и не занимаются сексом, а только его изображают. Поэтому не стоит верить таким фильмам. Секс в обычной жизни выглядит гораздо проще, но от этого он не менее приятен. Первый секс. Важно понимать, то, что нам показывают по телевизору и в кино, в основном неправда. В реальной жизни большая часть подростков не занимается сексом. Первый раз у людей обычно случается гораздо позже подросткового возраста. Когда придет время для первого раза, важно делать это только по собственному желанию, а не потому, что тебя кто-то уговаривает или высмеивает, потому что ты еще не занимался сексом. У многих людей первый секс случается с тем или той, кого они полюбили и с кем состоят в длительных отношениях. Считается, что это самый лучший способ. Контрацепция. К сожалению, можно неожиданно забеременеть после самого первого секса. Чтобы этого не произошло, нужно сразу пользоваться средствами контрацепции. Самое популярное и самое эффективное средство контрацепции – это презерватив, потому что одновременно он еще и защищает и юношей, и девушек от болезней, которыми можно заразиться во время секса. Они называются ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем. Надо стараться всегда использовать презервативы во время секса, носить их с собой, узнать, где можно купить или взять. Если человек, с которым ты собираешься заняться сексом, отказывается от презерватива или по каким-то причинам не может его использовать, лучше не рисковать и отложить секс. Последствия слишком опасны. Забеременеть или заразиться ЗППП можно после первого же секса без презерватива. Есть и другие способы контрацепции: гормональные таблетки, вагинальные колпачки, внутриматочная спираль, вазэктомия и так далее. Они не защищают от болезней, поэтому их лучше использовать только с теми, кому доверяешь. Мифы о сексе среди подростков. Среди подростков очень много разных мнений о сексе. Большинство из них неправда, и непонятно, откуда они вообще взялись. А верить некоторым из них может быть опасно. Расскажите вашему подростку о них. Например, «Секс изменит мою жизнь. Я стану взрослым и крутым. Скорее всего, никакой разницы не будет, особенно если секс был нужен только для этого». Можно предохраняться от беременности долькой лимона или таблеткой аспирина, введенной в вагину. На самом деле это не поможет. Девушку, которая уже занималась сексом, можно отличить по походке. Неправда, никакой связи секса с походкой и вообще внешним видом нет, и у парней тоже. Если девушка сразу после секса пописает, то не забеременеет. На самом деле это вообще ни на что не влияет. От первого секса или от секса во время менструации нельзя забеременеть. Увы, можно в обоих случаях. Если прерывать секс до того, как появится сперма, то не забеременеешь. На самом деле сперма выделяется в течение всего секса, так что забеременеть можно в любой момент. Если у девушки не было крови при первом сексе, значит, этот секс был не первым. На самом деле кровь при первом разе бывает не у всех девушек. Некоторым парням некомфортно использовать любой презерватив. Неправда, презервативы бывают разных размеров и из разных материалов, и все могут найти подходящий для себя. Если девушка не испытывает оргазма, значит, она фригидная, то есть холодная и несексуальная. На самом деле часть людей не испытывают оргазма вообще, но им все равно приятен секс. Чем больше пенис, тем приятнее секс. Нет. Вот, пожалуй, и все в этом разделе. Не волнуйтесь и не тревожьтесь, вы обязательно справитесь и с этими разговорами. Кстати, к темам секса и появления детей бывает удобно присоединять разговоры об отношениях, а также о безопасности, в том числе сексуальной. Слушайте следующие главы аудиокниги.